Глава 18. Освободить драконов. Он понимал, что это будет одна из самых важных речей в его жизни. «Друзья и соплеменники», — начал Икинг. «Понимаю, я, наверное, не совсем тот король, на которого вы рассчитывали, но судьба постановила мне стать вашим королем в неспокойные времена перед лицом драконьего восстания. Если мы позволим втянуть себя в войну с драконами, нас ждет катастрофа. Хотим ли мы этой войны?» «Я говорю, нет». Викинги зашептались. «Они действительно не хотели всеобщей войны с драконами, да из чего бы им хотеть? Они выросли с драконами. Драконы спали у их очага, ловили для них рыбу, сражались бок о бок с ними в битвах». «Я не хочу войны с драконами, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить ее. Я говорю по-драконье. Я отправлюсь к дракону Ярогневу один и поговорю с ним, чтобы остановить это восстание. В войне нет необходимости. Драконы и люди могут жить вместе, я это знаю. Но чтобы остановить эту войну, нам нужно кое-что изменить в нашей жизни», — продолжал Икинг. Он набрал побольше воздуха. «Драконов надо освободить». Замок взревел. «Это просто смешно!» — заорали все. «И да нам без драконов и дня не прожить!» Икинг крикнул, перекрывая шум. «Но если война пойдет дальше, нам и так не жить!» Племена снова притихли, хотя сердитые бормотания и перешептывания не прекратились. «Подумайте как следует», — умолял Икинг. «Мы — гордые, независимые островные народы. И хотели бы мы, чтобы нас заковали в цепи и поработили, заставили кланяться другим, как нашим хозяевам. Любое рабство следует запретить и для людей, и для драконов». Викинги умолкли. «Нам не обязательно зависеть от рабского труда, что драконьего, что человеческого. Мы викинги, мы и сами справимся. Мы не должны сидеть в сторонке и позволять истории просто происходить с нами. В наших силах взять судьбу в свои руки, изменить будущее, остановить эту войну до того, как она начнется. Освободим драконов!» По всему периметру боевой арены охотничьи драконы замерли, как статуи, прижав уши. Их кошачьи глаза внимательно следили за происходящим. Те драконы, кто понимал по-викингски, шепотом переводили тем, кто не понимал. Один глаз, революционно настроенный и саблезубый ездовой дракон, цинично глядел вниз, со второй слева башни. «Ха, неплохая попытка, Икинг, мальчик мой. Но поверь, люди не меняются. Как были свиньями с бичами, так и останутся навеки». У стен замка отщепенцы подобрались, словно стая голодных волков, готовые доказать правоту один глаза саблезубого. Но, возможно, один глаз ошибался. Речь Икинга все же задела некую струну в душе измотанных боями воинов. Может, их измучили долгие месяцы неурожая и недоедания? Может, они думали, что устами Икинга сами боги провозглашают свою волю? Может, мысль о дальнейших сражениях их не радовала? Или, может быть, только может быть, они увидели его правоту? Кто знает. В тот день на вершине горы свершилось чудо. Маленькое чудо. Может, лишь начало оного? Постепенно, неуверенно, люди вокруг арены начали хлопать. Камикадзе и Рыбьенок стали аплодировать. Сразу за ними аплодисменты подхватили все бойбабы и остолопы. Икинг в прошлом выручал их из беды, а затем и хулиганы, ведь он был одним из них. И наиболее порядочные из других племен, типа мракушников, шандрахайков, темников и... И тут стало понятно, что порядочных племен оказалось таки больше, чем не совсем порядочных. Хотя чепенцы, разумеется, не хлопали. И гостедавы с душегубами по-прежнему стояли, скрестив руки на груди, мрачные и молчаливые. Вот только, о чудо из чудес, мелкий, льстивый проглот повелся и несколько раз сомкнул ладони в черных перчатках. Его маменька была из странников, пока обжора душегуб не привел его в чувство оплеухой. «Ну, лопни мой единственный глаз», — дивился старина, один глаз саблезубый. «Как здорово ошибаться! 200 лет я прослужил этим людям, 200 лет, и никогда не думал, что они сумеют меня удивить». Рядом приподнял опущенную голову Стоик. «Я знала», — шептала Камикадзе с сияющими глазами. «Он действительно король, в конце концов. Я знала».